Глава 25. Предложение. «Надеюсь, я вам не слишком помешала?» Солнечная прошлась изучающим взглядом по моей голой спине и улыбнулась, будто это смягчало ее вину. Впрочем, Дан не выглядел разозленным. «Садитесь», — Дан указал гостье на один из стульев и только потом покосился на меня. Я вздохнула. В общем-то, мало приятного быть застуканной в постели с мужчиной. Но все, кажется, все поняли, и строить хорошую мину при плохой игре было лень. Так что я закуталась в простыню и села, подтянув ноги к груди и внимательно разглядывая незнакомку. «Меня зовут Элиана», — тут же вежливо представилась наша гостья. И хотя она явно была эльфийкой, от нее отчетливо попахивала вампирской силой. «Вы, должно быть, меня не помните», — она обернулась к Данагу. Дан покачал головой. «Мы с вами встречались сразу после того, как был заключен наш с Романгой союз. Впрочем, это не важно», — добавила она, заметив, что Дан ее по-прежнему не узнает. «Важно то, что я согласна с вашей идеей. В определенном смысле». «В определенном смысле?» Данак огляделся и, не найдя другого кресла, опустился на кровать рядом со мной. «Да, мне нравится идея, которую вы описали Романге. Хотя я и считаю, что мальчик не справится в одиночку. Его поддержит ваша кровь, но этого мало. Ему нужен будет добрый совет и надежный наставник. Я уже занимаюсь его обучением», — Данак чуть заметно нахмурился. «Не поймите меня неправильно, но ведь вы не будете сопровождать его при дворе». «Это так», — нехотя согласился Дан. «Если ему не подобрать учителя, который будет верен нашему делу, то наверняка наши противники найдут, что ему внушить. И вовсе не обязательно ваша кровь в нем спасет дело. Кому, как не вам и вашей спутнице, понимать, что кровь не решает все». Данак покосился на меня. Я в упор не понимала, о чем идет речь. Насчет учителя все было ясно. Солнечная явно считала себя хорошим кандидатом на это место. Но вот почему такое значение они придают тому, кто обратит шина? Это оставалось для меня загадкой. Почему-то Ивон всегда обходил эту тему стороной, только раз ограничившись твердым заявлением «я должна выполнять все прихоти Сира». Ну и что с того, что должна? Ивон не требовала ничего запредельного, а если бы потребовала, я бы послала ее к чертовой бабушке. Носферату явно слишком большое значение придавали своим патриархальным традициям. Если хотя бы трое наместников не выскажутся в пользу моей идеи, будет неважно, кто обучает шины и кто дает ему кровь. «Об этом не беспокойтесь», — Элиана мягко улыбнулась. «Эран на вашей стороне. Значит, трое есть. А Раймон либо присоединится позже, либо разделит вашу участь — изгнание». «Как хорошо у вас все выходит», — Данак попытался откинуться назад, но натолкнулся на мое плечо. Я чуть подвинулась, уступая ему место, и, пользуясь случаем, сама облокотилась о его руку. «Вы пропустили одно имя». «Я не пропустила. Просто в моем положении было бы некрасиво говорить, что Романга выступит за вас. Если, конечно, вы согласитесь с моей мыслью об обучении». «Знаете, Романга не любит, когда обещают за него». «Но вы обещаете?» «Знаете, давайте поменяем последовательность. Если вдруг Романга согласится с вами, вы согласитесь, что вашему подопечному, шину, так, понадобится хороший учитель. Кстати, это сняло бы для всех нас некоторые вопросы, связанные с правами завоеванных народов при дворе. Это я могу вам обещать». «Дом солнца будет доволен». «Еще бы», — пробормотал Данак. «Если уж мы стали заботиться о правах завоеванных народов, — не сдержалась я, — то почему мы говорим только о солнечных? Пусть уж его обучают лунные». Данак прокашлялся и чуть обернулся ко мне. «По-моему, вопрос поставлен вполне резонно», — неожиданно легко согласилась Элиана. «Вы мудро поступили, что обратились к наместникам. Они заинтересованы в сохранении порядка в империи куда больше, чем древние. Но еще более остро скоро встанет вопрос в эльфийских королевствах. Не сочтите это угрозой, но заговоры уже были, Есть те, кто хочет объединить всех эльфов и восстать против империи». «Объединить эльфов», — я фыркнула. «Тому, кто объединит хотя бы один эльфийский народ, можно поставить памятник. Опасность всегда заставляет действовать вместе. К сожалению, иногда слишком поздно, но я ни в коем случае не хотела акцентировать внимание на этом», — торопливо добавила Элиана. «Сейчас у нас есть все шансы сделать империю лучше, так давайте не будем тратить время на старые споры, которые не приближают нас к истине». «Учителем, значит?» Дан положил ладонь на затылок и принялся разминать шею. «Или так, или никак. И вы ничего не обещаете. Вы получите свою плату первым». «Ну хорошо», — согласился Дан наконец. «Я в самом деле не собирался устанавливать полный контроль над мальчиком. Вы имеете право на определенные гарантии», — он помолчал. «Вы говорили от имени Романги?» Элиана ответила не сразу. «Вы знаете», — сказала она через некоторое время, — «мой народ считает, что у супругов одна душа на двоих». «Ладно, сделаю вид, что меня это не касается». «Так и есть». Элиана быстро улыбнулась и снова стала серьезной. «Хорошо, наместник, увидимся утром». Она встала и двинулась к выходу, но у самой двери замерла на секунду и обернулась. «Советую зашторить окно. Солнце, знаете ли, скоро встанет». Она отвернулась и вышла, плотно закрыв за собой дверь. Адан вскочил и торопливо задвинул окно занавеской. «Рассвет и правда близко». Он опустился на постель рядом со мной и положил ладонь на мою щеку, чуть разворачивая меня лицом к себе. «Давай просто поспим», — предложила я. «Я так давно не засыпала рядом с тобой». «Не успеем». Дан чуть отстранил меня и покачал головой. «Ты хотела есть». Одной рукой он оттолкнул в сторону волосы и чуть изогнул шею, будто приглашая меня. «Знак помнишь?» — спросил Дан. Я фыркнула. Даже в первые дни я никогда не заигрывалась с жертвами, а теперь и вовсе четко знала момент, когда пора остановиться. Я чувствовала его потому, как слабеет напор крови на языке. Тем не менее, я взяла его за руку, как мы договаривались когда-то, и только затем наклонилась к его шее. Было странно. Он казался диким и мощным зверем, драконом, подставившим мне крыло, чтобы я могла забраться в седло. Я принюхалась к бархатистой коже, чуть заметно погладив ее кончиком носа. Затем прошлась по ней языком, выбирая лучшее место для укуса, а потом впилась в тело Дана резко и глубоко. И тут же холодная влага потекла мне в рот. Я уже пила кровь Ивон и кровь Тару, но она всегда была горячей, как человеческая. И только его кровь почему-то была холодной и неожиданно пряной, с тонким ароматом гвоздики и душистого перца. Впервые в жизни я поняла, о чем говорила Ивон в ту роковую ночь перед моим обращением. Ощущение крови Дана на языке возбуждало меня, как возбуждали до этого его руки на моем теле. Я почти не сомневалась, что с последней каплей потеряюсь в блаженстве окончательно. И мысль о том, что эта капля станет последней каплей его жизни, напрочь вылетела у меня из головы, когда он с силой сдавил мою ладонь. Я резко убрала зубы и отстранилась, вглядываясь в его лицо. «Извини». В голове шумело, я с трудом понимала, где нахожусь. Дан казался еще бледнее обычного. Я погладила пальцами затягивающуюся на глазах ранку и облизнула губы, слизывая последние капли его вкуса. «Разве кровь Сира не лучшее лакомство?» — задумчиво произнесла я. Дан усмехнулся, хотя я видела, что улыбка дается ему с трудом. «Тебе видней». Я покачала головой и наклонилась к Дану, опуская голову ему на плечо, и он тут же сам привалился ко мне. «Дан, прости, выпей меня, тебе станет легче». «Не надо». Его руки слабо сдавили мои плечи. «Я сам виноват, должен был остановить тебя раньше». Я опустила руку ему на затылок и погладила шелковистые волосы, которых не касалось так давно. Так мы и сидели, не двигаясь, пока рассвет не забрезжил в щели между камнем и шторой. «Светает», — сказала я тихонько. Дан кивнул и отстранился. «Пойдем, думаю, нас уже ждут». Дан оказался прав. Эран уже сидела на своем месте, такая же прямая и неподвижная, будто и не уходила никуда, и тем более не меняла позу. «Данак», — сказала она, завидев нас, — «простите, что не называю вас наместником, мне кажется, это несвоевременным». «Ничего», — Дан занял свое место и после секундного колебания потянул мою руку, укладывая себе на плечо. Я удивилась, но крепко сжала пальцы, давая понять, что я здесь. «Вы приняли решение?» «Не совсем. Я все еще не вижу смысла затевать дело вдвоем. Хотелось бы верить, что мы представляем большинство, но об этом мы поговорим потом. Я ждала вас, чтобы спросить, что конкретно вы собираетесь делать. Я не хочу говорить такие вещи вслух раньше времени». «Это кладбище святых», — прозвучал незнакомый голос из-за спины Эран. Ее спутник заговорил впервые. До этого я была уверена, что его вообще не интересует происходящее. Его защищают знаки, значение которых вы вряд ли помните, Данак, потому что они родились и умерли еще раньше вас. Но вы наверняка знаете, что ни один взор не проникнет под своды этих пещер. Данак вздрогнул и в упор посмотрел на говорившего. «Кто ваш спутник?» — спросил он сухо. «Простите, Данак, на лице Эран не шевельнулась ни одна черточка. Но я не спрашиваю вас, кто рядом с вами». Данак молчал. Я чувствовала, как напряглось под пальцами его плечо и сжало их сильнее. «Спасибо», — прозвучал у меня в голове давно забытый голос, и сама я вздрогнула. «В чем дело? Мне кажется, я знаю его, хотя этого не может быть». «Дан, не отвлекайся. Ты здесь ради переговоров. Остальное не имеет значения». «Имеет значение то, кто будет стоять у власти в Империи. Впрочем, ты права, вряд ли будет хуже, чем теперь». «Данак», — повторила Эран, и я, наконец, увидела, как хоть что-то изменилось в ее лице. Чуть поползла вверх тонкая бровь. «Я писал вам в общих чертах». «С мальчиком я все поняла. Вопрос в другом. Как вы собираетесь избавиться от того императора, который уже есть?» Данак не ответил, и обе мы поняли, что в этом как раз и состоит приличный недочет его плана, каким бы он ни был. «Я не пытаюсь спорить», — продолжила Эран. «Просто если у вас предложений нет, то у меня есть одна мысль. Романге пока не стоит о ней знать. Но я хотела бы услышать, какие варианты вы уже рассматривали, чтобы не выглядеть идиоткой». Дан развел руками. «Хорошо, вы меня поймали. Никто и помыслить не мог о том, чтобы избавиться от древнего, пока ваш сир, Грег, не указал нам путь. Но, как показал мой опыт, запереть древнего глубоко под землей еще не значит избавиться от него. Нужно такое место, откуда Атрей не выберется никогда. Я думал о преисподней, но врата охраняют лунные. Договориться с ними, вы знаете, это нелегко». Эран кивнула. «И это не решает проблему. Из преисподней выбраться тяжелее, чем из подземелья, но тоже возможно. Тем более, если Атрею будут помогать те самые стражи врат. Нужно сделать так, чтобы у него не было воли. Желание выбраться наружу, где бы он ни был. Как вы себе это представляете? Даже лишённый силы он останется древним». «Сила не в возрасте», — произнесла Эран задумчиво. «И даже не в крови, как думают многие. Сила — это наша душа. Вы поняли, что я хочу сказать». Данак кивнул. «Как вы хотите это сделать?» Эран помолчала некоторое время, а потом сняла с пояса браслет и пододвинула его к центру стола. «Что это?» — спросил Данак, глядя на предмет, но явно не желая к нему прикасаться, будто он мог оказаться ядовитым. «Этот браслет был создан, чтобы заключить в плен очень могущественную душу, но так вышло, что эта душа обрела свободу. Теперь ее судьба не зависит от нас. Однако мы можем попробовать отделить от тела душу Атрея и заключить ее в этот талисман. а затем разделить их так, чтобы никому не удалось отыскать оба предмета — талисман и тело. Данак некоторое время сидел молча, а затем кивнул. «Звучит хорошо. Но как вы собираетесь отделить его душу?» «В чем смысл вопроса?» — уточнила Эран. «Как провести ритуал?» «Это мы берем на себя. Как подобраться к Атрею и совершить его?» «Этого я не знаю. Я готова подумать, но надеюсь, что думать буду я не одна». Данак кивнул еще раз, но сказать ничего не успел. «Идут», — бросил суровый страж нашей собеседницы, и та торопливо потянула к себе браслет, скрывая золотой обруч где-то у ремня. «Наместники?» — Романго кивнул и опустился на свое место, Элиана встала за его спиной. Я заметила его внимательный взгляд, устремленный на Данага, и увидела еще один кивок. «Раймон так и не появился?» — продолжил Романго. «Нет», — коротко ответил Дан. «Хорошо, тогда не будем тянуть. Мне уже осточертело это место. Вы ведь не одумались?» Эран промолчала. «Я жду твоего ответа», — только и сказал Дан. Романго глубоко вдохнул, будто набирая дыхание перед прыжком в воду. «Я с вами», — он обвел взглядом обоих сидящих. «Все, можно идти?» «Мне может понадобиться ваша помощь в Гленаргосте, и ваша тоже, конечно». Данак посмотрел на Эран и так кивнула. Романго выглядел недовольным, но на его плечо легла тонкая ладонь, и он мрачно произнес. «Хорошо, когда?» Данак не отвечал, видимо, размышляя о чем-то. «Через 2 недели ночь моего обращения», — произнесла Эран вместо него. «Буду рада увидеть вас в своей резиденции в столице. Там мы и закончим наш разговор. Надеюсь, к тому времени вы определитесь, Данак». Дан кивнул. «Я что-нибудь придумаю. Скажите, а там будет император?» Эран замешкалась. «Нет, так не получится. Но император будет в городе, я уверена. Остальное мы решим». «Хорошо». Все трое встали практически разом и двинулись к выходу. Мне показалось, что Дан покачнулся. Видимо, недостаток крови все еще сказывался. «Когда ты ел?» — прошептала я, придерживая его за руку. «Не помню». «Идиот, я же предлагала». Дан пожал плечами, чуть заметно повернул ко мне голову и усмехнулся. «Рия, ты зажала меня в тиски. Мне и так не слишком нравится делать это с кем-то, кроме тебя». «Как часто вы с ним?» Данак одарил меня мрачным взглядом. Я задала вопрос. «Не знаю», — повторил он. «Правда, не знаю. Когда я больше не могу терпеть, он оказывается рядом и...» «Идиот», — повторила я и чуть заметно обняла его. «Дан, я вампир, но я хочу снова быть твоим миньоном. Это возможно?» «Нет», — Дан покачал головой. «И в столицу тебе ехать нельзя. На то есть причины». «Какие?» Дан уперся в меня своим чертовым взглядом и долго молчал, потом сказал негромко. «Рия, они есть. Кто бы сомневался? Знаешь, Дан, я буду на этом вечере. С тобой или с Ивон, решать тебе».